Вернувшись домой, я не знала, чего ожидать. Никаких полицейских машин не было, хотя я была уверена, что Энтони позвонил Дейзи. Я села за стол. Ужин уже был готов. Я пыталась выяснить, знает ли она про пистолет, а он был в моем рюкзаке. Дейзи была какой-то отупевшей, холодной и скучной. В общем, обычной. Я почувствовала облегчение. В общем, волноваться не о чем. Ногти Дейзи были светло-фиолетового цвета. Когда мы ели, она несколько раз звучно шмыгнула носом. Мне захотелось отрезать его и скормить птицам. «Скоро весна», — сказала она внезапно и отпила большой глоток воды. Я кивнула. Тоже мне открытие. «На следующей неделе ты должна зайти к директору Фишер и обсудить свою успеваемость, так ведь?» Я кивнула, хотя совершенно не осознавала смысл ее слов. Они повисли в воздухе, словно светлячки, обожгли мое горло пламенем. Мир стал ярким. Я посмотрела на свою ладонь. Я видела, как смерть проглядывает через кожу. Следующей недели уже не будет. Больше никогда не будет слова «успеваемость». И никогда больше не будет «зайти к директору Фишер». Когда-то я и вправду была настоящей девочкой, доктор. С настоящей кровью, бегущей по венам. Но что-то изменило меня. Что-то остановило этот поток крови. Что-то распахнуло меня настежь, словно кассетный магнитофон. Что-то держало магнитную ленту, пока она не вывалилась из меня целиком. Хотя, собственно, она была уже совершенно бесполезной. Что-то схватило меня и выщипало перья у меня из крыльев. Ощипало меня, словно курицу. Мне нужны были эти крылья, доктор. Я нуждалась в них. Что-то убило меня изнутри, доктор. Выстрелило пулей. Что-то выследило меня и убило. У этого чего-то было имя. Оно было человеком. И этот человек должен был умереть.